Глава 18. Элизабет пролетела через всю гостиную и взлетела по лестнице к себе в комнату. Казалось, что пола она не касалась. Девушка посмотрела в зеркало и улыбнулась своему отражению. Пожалуй, именно так выглядят счастливые люди. Тем более, когда они влюблены, а им отвечают взаимностью. Её щёки порозовели, глаза вновь горели огнём, она стала ещё прекраснее. Лиз натянула пижаму и уже собиралась лечь в постель. Наверняка она увидит самые прекрасные сны сегодня. И тут же замерла. «Минуточку», — подумала она. «Есть ещё одно дельце, которое не стоит откладывать на потом. Лучше всё решить сразу, по горячим следам». Она прошла через ванную, которая соединяла комнаты сестёр к Джессике. Настроена девушка была очень решительна. «Джессика, самое время побеседовать», — грозно сказала она. Та изучала новую косметику, которую купила недавно. «Смотри, если накраситься этими тенями, то глаза кажутся ещё ярче и зеленее. Как тебе?» Та вплотную подошла к Лиз. «Нет уж, Джессика, не в этот раз. Думаешь, лучше сделать акцент на их голубизне?» «Прекрати сейчас же! Ты отлично знаешь, про что я говорю!» «Если честно, то нет», — ответила она без тени сомнения. Глаза искрились невинностью и непониманием. «Я что-то сделала не так?» «О, да. Лиза, дорогая, для тебя я готова на всё, что угодно. Ты же самый родной человек для меня. Джессика, никого ближе тебя у меня нет. Тот мне всё объяснил. Ты ему поверила? Ему, а не родной сестре?» Джессика тут же затянула старую песенку. Элизабет знала все эти приёмчики и продолжала. «Он к тебе даже не прикоснулся». «Это всё?» Джесс улыбнулась. «Это не проблема». «Да ещё много всего интересного». «Что именно?» «Про Бар Келли и Рика Эндовера». «Ну, об этом я тебе и сама говорила. Тем более уже столько воды утекло. Ну, а про Тодда... Да, я немного приврала, но это только ради тебя». «Ради меня?» «Конечно. Я хотела как лучше». «Для кого?» «Разумеется, это так здорово — наблюдать, как парень, который тебе нравится, пристаёт к твоей родной сестре». «Я была уверена, что вы не лучшая пара. Мне казалось, вы с ним не сойдётесь характерами». «Дорогая, это враньё. Ты всё сделала подобным образом, ибо сама хотела с ним встречаться. А для этого надо было избавиться от соперницы. То есть от меня». Стало понятно, что девушка в тупике. Она решила зайти с другой стороны. «Да, всё так и есть. Он мне правда нравился. Но я не думала, что ты испытываешь к нему такие серьёзные чувства, клянусь. И ведь всё хорошо сложилось, правда? Он тоже тебя любит, что и доказал всем. Тот отличный парень. Желаю вам счастья». «Ты следила за нами?» Элизабет покачала головой. «Ладно тебе. Я признаю, что была неправа. Давай закроем тему. Тем более всё закончилось хорошо для всех. Не только я ошибаюсь. А Бар? Да боже мой! Уже 10 раз это обсуждали. Тем более я хочу спать. День был тяжёлый. Кажется, я переутомилась. Или заболеваю. У меня лоб не горячий?» Джессика вытянула губы и наклонила голову к сестре. Лиз даже не обратила внимания. Она всё это уже слышала и не раз. Поэтому взяла сестру за плечи, слегка тряхнула и поставила её так, что они оказались лицом к лицу. «Обсудим ещё раз. Да брось. Лучше забыть уже. Я сказала, обсудим. Немедленно!» Да, она была старше сестры всего на 4 минуты. Но в целом ерунда. Но иногда Джессика не могла не послушать Лиз. Особенно, когда та была в таком настроении, как сейчас. Стало понятно, на этот раз просто так не выкрутится. Разговор точно будет серьёзным. И тут же разревелась. «Вся школа считала, что я была в этом чёртовом баре. Как ты могла так поступить? Это мерзко и жестоко. Прости меня. Прости. Прошу тебя, пожалуйста!» Постановила Джессика. Слёзы ручьём текли по щекам. «Я правда поступила отвратительно, я понимаю. Я бы никогда так с тобой не поступила. Знаю. И от этого чувствую себя ещё ужаснее. Но я ничего не могла с этим сделать». «Почему?» «Потому...» Она начала объяснять, но не договорила. Слова заглушили рыдания. Она что-то бубнила про то, что ей стыдно, что она эгоистка, что она ужасная сестра и так далее. Но Элизабет была тверда и не поддавалась на эти жалостливые признания. Она должна была выяснить, почему Джессика всё это провернула на самом деле. Когда запас стандартных извинений исчерпался, Джессика наконец осознала, что придётся говорить правду. «Если бы в школе узнали, что я поехала в бар, да ещё и с Риком, моя репутация была бы испорчена навсегда. Устав гласит, что с капитана снимаются полномочия группы поддержки, если он совершит хоть один низкий поступок. А ты знаешь, как для меня это важно. Лиззи, пойми меня, пожалуйста». «А я? Меня тебе не жалко? Тебе было совершенно неважно, что на меня будут показывать пальцем и шептаться за спиной? У тебя же не было особо сильных неприятностей, тем более ты не капитан. Да и из газеты тебя никто бы не выгнал. Ты прекрасно пишешь. Ну, поболтали немного, ничего страшного не произошло. У нас всегда все сплетничают, а потом забывают. Ведь так и произошло. А я бы не пережила, если бы меня выкинули из команды. Я уверена, что ты бы мне помогла, если бы я просто попросила, так? Не знаю. Ты бы поняла, как это важно. Ну, возможно. Точно помогла бы. Просто я не успела нормально с тобой поговорить. Все случилось так быстро. Она снова заплакала. У меня правда нет никого дороже и ближе на всем белом свете. Прости меня, пожалуйста. Иначе я просто не знаю, что мне делать дальше без тебя. Элизабет видела, что Джессика наконец говорила искренне. Ладно, не умею я долго злиться на тебя. Не успела она это сказать, как Джессика чуть не задушила ее в объятиях. Она ответила на них. Что бы ни происходило у сестер, между ними всегда была особая связь. Этого не изменить. Она совершенно не такая, как с родителями или с любимым человеком. Да и никому, наверное, ее не понять. Только сестрам-близнецам. Обе девушки это знали. Джессика успокоилась и заулыбалась. Ей казалось, что с души упал камень. Она действительно не выносила, когда Элизабет злилась. Это было самое тяжелое испытание. Та была в курсе. Но наказание должно последовать, — решила Лиз. В голове созрел один план. Надо рассказать Тоду. Он наверняка будет рад помочь.